une femme qui dit une lettre d'échange. Женщина, которая называет заемное письмо взаимным, туфлю туфлем, солитер соливаром, а мужчине говорит: «Ну и шутей, не господин такой-то. Не может быть порядочный, какой бы суммой ни исчислялось ее состояние». Женщина, живущая в четвертом этаже, повсюду, кроме улиц Ривали и Кастильоны, порядочной не является. Здравствуйте, это подкаст «Шутки в сторону». Меня зовут Ирина Клитеевская, я редактор проекта «Арзамас». И со мной мой соведущий Константин Широков. Здравствуйте. Расскажи, кто ты? Комик, стендап-комик, стример, блогер теперь еще. В Тбилиси. Вот, стендап-комик Константин Широков. И почему мы тут в такой странной компании собрались? Потому что мы обсуждаем в этом подкасте юмор, шутки, которые были придуманы когда-то в далеком прошлом или в недалеком прошлом, в культурах, которые больше или меньше от нас отстоят, и пытаемся разобраться, что нам надо знать, что нам надо понимать для того, чтобы они казались нам смешными, и вообще смешно нам это или нет. И сегодня наш гость, чей голос вы наверняка узнали, потому что вы наверняка слышали Веру Аркадьевну много раз и в нашем проекте, и в разных других местах. Это Вера Аркадьевна Мильчина, переводчик с французского языка, историк литературы, специалист по французской культуре. Вера Аркадьевна, все ли я правильно сказала? Все правильно сказали. Очень люблю «Арзамас», хотя несколько робею. Вообще говорят, что если надо объяснять, то не надо объяснять. Значит, объяснять юмор, да еще объяснять юмор в беседе с комиком профессиональным. И это большое испытание, но я постараюсь не подвести вас и Бальзака, и всю мою любимую публику «Арзамаса». Я не прям профессиональный. Так что не переживайте, Вера Аркадьевна. Вуза не было такого специального никакого. Вуза не было, да. А это дается не образованием официальным. Согласен. Да, это какими-то другими местами. Кость. Да. Для начала давай с тобой попробуем понять, что мы сейчас услышали, на всякий случай. Еще раз повторю, то есть перескажу. Мы имеем два каких-то коротких высказывания, две, видимо, шутки, раз уж они звучат в нашем подкасте. В одной шутке описывается некая женщина, которую автор называет непорядочной. И непорядочная она, потому что заемное письмо называет взаимным, туфлю туфлем, а солитер соливаром. А кроме того, она говорит о мужчине: ну и шутейник, господин такой-то. Ну, то есть, видимо, она не очень хорошо пользуется родным языком. Какой-то снобизм, по всей видимости, здесь проявляется автора. Да, но мне здесь больше всего понравилось, что она не может быть порядочной, несмотря на количество денег на ее счету. Автору это, видимо, как будто важно. Он такой: ну вот, ну уже и разговаривать не умеет, так еще и бедная. Ну вообще, непорядочная женщина. Для меня это вот больше шутка про то, что как раз у денег есть свой флер. И вот если вот она малограмотная, но богатая, все равно интересная. Как будто бы вот. Вы знаете, я немножко вас поправлю. Так. У него как раз по-другому. Так. Она не может считаться порядочной, какой бы суммы ни исчислялось ее состояние. В том-то и дело, что она может быть богатая, но если она между солитером и соливаром не знает разницы... Да, согласен, тем более, согласен. Вот, так что нет. Тут, но все равно это такая вот штучка, что вот это... Штучка, конечно, это мы сейчас обсудим. Вот эта безграмотность, штучка, да. Это уже предел. Это уже вот никак. Да, это безусловно. Да, но тут есть нюансы, до которых мы дойдем, я надеюсь. Давайте. Да-да-да, тут еще у нас есть вторая шутка, в которой уже просто ничего не понятно, потому что речь идет о том, что порядочной не является женщина, которая живет в четвертом этаже повсюду, кроме двух определенных улиц. Тут явно совершенно нам нужно к какой-то географии обратиться. Есть идеи, Кость, почему? Ну, есть ощущение, что какие-то любимые женщины у него жили на этих улицах. Ну, то есть, в целом-то все непорядочные на четвертом этаже, но есть пару исключений конкретно для автора. Мне кажется, так. Возможно, конкретные женщины имелись в виду. Теперь мы спросим у Веры Аркадьевны, насколько мы тут попали. Вера Аркадьевна, скажите, как вы, в принципе, по шкале от 1 до 10 оцениваете нашу меткость? Ну, так, я из гуманизма скажу, что на 5, но, в общем, немножко промахнулись, но это абсолютно простительно, потому что как раз из этих двух шуток вторая, вот про улицы, она гораздо проще. Ее я объясню в 5 минут, а для первой нужно будет углубиться кое во что. Но все-таки, чтобы нам не томить совсем наших слушателей, давайте я коротко скажу, откуда эти цитаты. Что это такое, да? Кто это придумал, да? Кто этот сноб? Это придумал мой любимый писатель Оноре де Бальзак, про которого я тут неоднократно рассказывал и даже выпивала с ним в подкасте «Я бы выпил». Точно. Ну, не то чтобы выпивала, да, но беседовала. Какие-то у нас были эти самые посторонние беседы с ним. Вот. Но мне всегда приятно к нему обратиться. Это две цитаты из книжки, которая называется «Физиология брака». Я вообще когда-то, по-моему, про это рассказывал, но не все обязаны помнить. Еще в такие, ну, почти доперестроечные времена издательство «Художественная литература» неостроумно дало мой телефон, а я уже переводила Бальзака, но не эту книгу. В советское время ее не хотели переводить. Одному человеку, который очень хотел ее прочесть, соблазненный явно словом «физиология». И он мне позвонил и сказал: «А давайте вы мне ее переведете для меня, а я вам заплачу денег». А я сказала: «А может, вы лучше выучите французский?» Он сказал: «Ну, это же долго». Вот. Ну, в общем, я ему не перевела, а потом уже всем читателям ее перевела. А до этого только один раз ее переводил переводчик, вообще хороший, Ранцов, в 1900 году. Но он переводил-то интересно, но там, по-видимому, он не виноват, он хорошо знал французский. Это была такая цензура. И, например, там у него в переводе, у Бальзака такая есть фраза: «У каждой ночи должно быть особое меню». А переводчик Ранцов написал: «Каждый день должен быть не похож на предыдущий». В общем, он ночь заменил на день. Вот. А у Бальзака все-таки сказано про ночь. И это как раз доказывает, что там есть и физиология. Но на самом деле в этой книжке, конечно, меньше физиологии, а больше, я бы сказала, социологии и психологии. И там вон в начале пишет, что на титульном листе этой книжки можно было бы и нужно написать «Не для дам». На самом деле ее читали дамы, дамы ее читали и потом. И некоторые дамы такой очень феминистской направленности страшно обижались, вплоть до Симоны де Бувуар, которая в книжке «Второй пол» очень гневалась по поводу Бальзака. И дамы, его современницы, тоже сначала гневались, но умные дамы, то есть я не хочу сказать, что Симона де Бувар была глупая, но, в общем, умные дамы, его современницы, они одумались. И одна была его приятница, которая сначала была страшно шокирована, а потом через пару лет она сказала: «Я теперь все поняла». Он ей написал, что эта книжка в пользу женщин на самом деле. Она поняла это. А в чем там, собственно, дело? Значит, книжка про брак, как это явствует из ее названия. Он сначала там долго рассуждает про статистику, сколько вообще во Франции есть женщин, сколько, ну, он вычитает там старых девочек. В общем, короче, остается какое-то количество, а именно 400 тысяч из 15 миллионов. Вот таких женщин, которые красивые, умные, соблазнительные, и которые, будучи замужем, если муж не очень удачный, они не могут устоять, потому что это как бы драма, разыгрывающаяся из трех персонажей. Жена, муж и холостяк. Холостяк, он ходит, акелев рыкающий, бродит вокруг этих самых дам. И, значит, 400 тысяч вот этих дам, а холостяков получается 2 миллиона. Ничего себе. И на каждого холостяка как минимум 3 интрижки. А с кем? Да вот с этими самыми дамами. И порядочная женщина – это такой бальзаковский, иронический, особый словарь. И понятно, что вы этого не поняли, вы и не могли этого понять, потому что это совершенно специфическое словоупотребление. Есть порядочные женщины, а есть добродетельные. Для нас как бы разница невелика. Ну, порядочные и добродетельные – это вроде одно и то же. Нет. Он пишет: «Добродетелью мы называем ту покладистость, с которой жена, скрипя сердце, отдает это сердце мужу. Исключение составляют редкие случаи, когда этому слову придается общеупотребительный смысл. Отличить одно от другого читателям поможет природная сообразительность». Но она не может помочь, если мы не знаем изначально, что вот добродетельная женщина – это та, которая не уступила вот этому холостяку. Но многие уступают по разным причинам. Он эти все причины описывает, и оказывается, что в большинстве случаев виноват в этом муж. Там даже есть такая фраза: «За гранью фола нельзя жениться, не произведя как минимум одного вскрытия женщины». Ну, конечно, он не призывал реально резать женщин. Он, ну, может быть, в таких завуалированных словах, но он рассуждает там о том, что мужчина, который не понимает, как устроена женщина и психологически, и физиологически, он не может дальше потом быть ей хорошим мужем, и поэтому она не будет ему верной женой. Хотя он очень серьезно, Бальзак, перечисляет разные качества и разные уловки, которые помогут мужу какое-то время вот сохранить добродетельной эту самую женщину. Но в результате большинство из них все-таки из добродетельных сделаются порядочными. А что такое порядочное? Это значит, вот что она не называется литер-соливаром, то есть она достаточно умна, она умеет вести себя в обществе, она при этом богата, потому что там еще есть афоризмы, помимо тех, которые я прочла. Вот я быстренько их перечислю. Порядочная женщина по определению женщина замужняя, Ну, то есть холостяку не грозит, что потом она потребует, чтобы он на ней женился. Порядочной женщине меньше 40 лет, замужняя женщина, чьи милости платные, порядочной не является. Замужняя женщина, имеющая собственный экипаж, женщина порядочная. Женщина, занимающаяся стряпнёй, к порядочным не принадлежит. А жена любого банкира – женщина порядочная. Но женщина, сидящая за конторкой, может быть названа порядочной, лишь если дело ее мужа процветает, а квартира не находится прямо над лавкой. Конторка – это, ну, как у нас за кассой. Вот. Вот это к вопросу о благосостоянии. И тут мы сразу переходим вот как раз к загадке про улицы. Нет, не потому, что там кто-то жил. Это логическое объяснение, но оно не совсем правильное. Тут, чтобы понять, надо просто знать символическую и социальную географию тогдашнего Парижа. Uh-huh. Вот эти две улицы, Кастильоне и Риволи, это в самом центре правобережного Парижа. Это такой квартал, где жили, ну, не только, конечно, но в основном финансисты. Почему четвертый этаж? Четвертый этаж – это уже высоко. Uh-huh. Значит, хорошие, так сказать, вот порядочные женщины, которые достаточно богаты и достаточно хорошо устроены в жизни, чтобы не докучать этому самому вот холостяку, любовнику, какими-то там денежными просьбами, они живут на втором этаже. На первом, как правило, тоже не живут. Вот второй этаж – это идеально. Почему? Лифтов-то никаких нету. Uh-huh. На четвертый-то этаж нужно взбираться. Uh-huh. Электрического освещения нету. Чтобы взбираться, нужно какой-то свечкой себе ощутить. Ну, там, у нее, допустим, слуга, но все равно, значит, воду туда таскать, но, опять же, этим занимаются слуги, но все это, в общем, уже проблематично. И четвертый этаж – это еще не самое худшее, а шестой, седьмой, ну, мы это знаем примерно по Раскольникову в «Преступлении и наказании». Вот там каморка под крышей – это плохо. Но на этих улицах жили такие богатые люди. Они прокладывались в начале XIX века, они новые, они, вот я говорю, там жили финансисты. И поэтому, ну так уж и быть, вот там, даже в четвертом, или мы бы сейчас сказали на четвертом этаже, все равно живет женщина достаточно состоятельная и достаточно ухоженная, скажем так, чтобы этот холостяк-любовник, не зазорным бы ему было иметь с ней дело. Так что с этим мы разобрались быстро. Вот. А теперь мы можем перейти вот к солитёру с соливаром. Что это такое? Тут вы, в принципе, правильно догадались. Женщина, которая не умеет правильно разговаривать, она, ну, как бы она недостойна общения с благородными людьми. В его трактовке, иронической, конечно, она не может считаться порядочной. Бальзак обожал вот эти игры слов, каламбуры, самые глупые. Его обвиняли в этом многие, так сказать, его литературные противники, а их было довольно много. Они говорили, что он чересчур этим увлекается. Он действительно это очень любил, и это его, собственно, слово «капсулинги». Это тоже непонятное слово. Есть латинское выражение «lapsus linguae», то есть ошибка против языка. Но это вот как раз когда сказали иногда не нарочно, а иногда в качестве каламбура нарочно одно слово против другого. Вот у Бальзака есть другой роман «Урсула Мируэ», который тоже мы с моей подругой Ольгой Гринберг переводили. И там есть одна такая героиня, она отличается вот тем, что она все время тоже говорит не впопад. Она вообще верная жена, там не идет речи об измене, но по этой классификации она совершенно непорядочная, потому что она вот вместо этого lapsus linguae, она говорит капсулинги. И вот я могу привести пример этих ее капсулинг. На вопрос, какой водой полоскать рот, она отвечает – водкой. Я предупреждаю, что и вот эти солитёр и соливар – это... Я старалась быть как можно ближе к оригиналу, но, конечно, кто знает французский, увидит, что это не совсем те слова, но мне нужно было, чтобы было понятно, ну, как бы юмор переводить нужно так, чтобы было все-таки смешно. Там в оригинале «о» – вода, и «опья», то есть «опий». То есть в оригинале она посоветовала вместо воды полоскать опием. Ну, а я написала вместо какой водой – водкой. Вот. А еще и Бальзак страшно гордился этой выдумкой. Она, вот эта дама в качестве капсулинки, говорит, женщина – главная тупица в домашней колеснице. А, понятно. Вот. По воспоминаниям сестры Бальзака известно, что он вот этой фразой страшно гордился. Он ведь был человек юмористический. Он хохотал, когда ее придумал. И таких вообще примеров, вот таких игр слов – у Бальзака очень много. Если не знать того, что я сказала про символическую географию Парижа, мы иногда не понимаем. И французы даже не понимают, потому что есть еще у Бальзака такой роман «Провинциальная муза». И там один из героев приехал в Сансер, а Сансер – это край виноделия. Но мы не обязаны об этом знать. И дальше ему говорит один остряк, это в переводе с ламинской, «Бедный мальчик, я так и знал, что цель твоей поездки в Сансер – пустить свой ум на подножный корм». Ну, это как бы не игра слов, и даже это не очень смешно. А там игра амонимия. По-французски «вер» – зелень, а «вер» – стакан. И он играет по-французски на том, что «tu allais à Sancerre pour y mettre ton esprit au vert». То есть, как бы дословно, «пустить твой ум на зелень». А на самом деле там за этой зелью просвечивает стакан. Я бы, наверное, сама не догадалась, а один очень хороший исследователь, Филипп Амон, написал про это, и он засвидетельствовал, что не все французы далеко вот могут сейчас определить смысл вот этого, этой игры слов, этого каламбура. И на самом деле это хороший перевод, но из перевода никак нельзя понять «пустить твой ум на подножный корм». Но я думала и придумала, ну так, на слабо, что называется, в этом зеленом краю предаться во власть зеленого змея. Здорово. Но тут надо проверить точно, что во времена Бальзака по-русски говорили про зеленого змея. Но так, по крайней мере, будет понятно, что здесь игра на зеленом, да. Что какая-то есть игра. Теперь что еще нужно рассказать? Зачем, почему Бальзак так это все любил? Ну, не просто же он так вот играл словами ради игры словами. К чему я веду? Что вообще он был писатель достаточно нравоучительный. То есть, описывая всякие вот эти непотребства, он всегда помнил, так сказать, о морали. Но он не хотел казаться занудным моралистом и только. И вот все вот эти смешные словесные игры, они, конечно, помогают вот эту вот такую занудную моралистическую атмосферу немножко взорвать. И от этого становится интереснее и веселее читать. Это одно из объяснений. Другое объяснение, что вообще, вот когда такая игра слов, вот «вер» и «вер», и вот это все, это, ну, как бы доказывает, что и язык весь, он живой. Ведь Бальзак, он очень любил французскую вот такую веселость старинную, там, 16 века. Вот эти у него озорные рассказы, и это вообще тоже, ну, какой-то трюк такой опасный очень и трудный. Они все написаны стилизацией того языка, на котором французы уже не говорили, и заурядный француз не очень его и понимал. Это вот язык 16 века. Зачем это было нужно? Вот чтобы на фоне вот такой какой-то скучной очень морали вот возродить эту старинную французскую веселость. И, наконец, еще есть третья причина. Он любил, как ни странно, он любовался глупостью. Вот он так же, как потом Флобер. Вот у Флобера есть лексикон или словарь прописных истин, где, ну, как бы мы воображаем, что сидят такие буржуа, и за обедом они изрекают такие абсолютно вот действительно прописные истины. Также вот Бальзак вот этих вот героев, вот у которых капсулинги, которые не отличаются литера от соливара, он парадоксальным образом их любил. Он как бы на них смотрел и думал, господи, ну, это я так за него, до чего же может дойти человеческая глупость? И он был такой не один, не так их было много, но есть несколько в его же время очерков, где люди вот описывали всякие глупости, которые изрекают люди, ну, может быть, для того, чтобы другие люди остереглись говорить такие же глупости. И один литератор бальзаковского времени, и знакомый с ним, Луи де Нуае, он даже придумал для этих вот людей слово «беотийцы». Беотейцы – это в Древней Греции Беотия считалась такой областью. Вот были афиняне. Афиняне были такие все остроумные. Рафинированные. Да, вот афиняне рафинированные. Да, Бальзак бы порадовался, наверное, такой игре слов. Вот. А беотейцы, наоборот, были туповаты. Глуповаты они были. И вот этот Луи де Нуае написал длинный в двух частях очерк. Я его перевела в своей книжке. Другой. Про вот таких беотийцев французских, которые, ну вот они тоже говорят прописными истинами. Но у Бальзака это, безусловно, было. Это тоже причина, почему его так вдохновляли вот эти самые словесные ошибки, почему он так любил их придумывать. А вот еще у него было произведение такое под названием «Первые шаги в жизни». Там вообще замечательно. Оно все происходит, действие в дилижансе. Едут незнакомые между собой люди. Там интрига состоит в том, что они болтают между собой, и как бы, ну, этот разговор развязывает языки, и молодой герой говорит то, чего совсем не нужно было ему говорить, то есть он излагает нехорошие сплетни про человека, который тоже сидит в дилижансе, только он не знает, что это тот самый человек. Довольно грустная история. Но один из вот этих едущих в дилижансе, он подмастерье художника, а считал, что вот эти игры слов, они особенно распространены вот в этих мастерских художников. И вот этот самый, его прозвище Мистигри, а Мистигри вообще называли обычно кошек и котов в те времена. Но вот у него почему-то прозвище Мистигри, он все время сыплет пословицами переиначенными. Мистигризмы. Мистигризмы, да. Я прочитаю в своем переводе, потому что там тоже неплохой перевод, но мне кажется, что переводчики не все, так сказать, ресурсы языка задействовали. Вот несколько примеров. «Пуганная корова куста боится, сразу двух зайцев пожнете, пришла еда, отворяй ворота». Язык без костей хоть завязочки пришей, Учение свет, а не ученых тьма. Это, кажется, вообще не я придумала, а есть такое выражение, но оно по смыслу подходит. Это, в общем, не нужно для сюжета. Вот сюжет там состоит совсем в другом, что завязочки пришить, в общем, неплохо языку без костей. И не нужно болтать без необходимости. И даже была такая книжка в то время, где давали советы, как вести себя в общественном транспорте. Тогда только появились омнибусы, были фиакры, которые как наши такси. Ну, там человек нанимает фиакр и едет в нем сам. А омнибус, это было совершенно новое, ну, дилижансы, правда, уже были. Там встречаются незнакомые люди на недолгое какое-то время, ну, вот сколько проехать по Парижу, там, полчаса. И автор этой книжки 829 года, он дает советы. Не распускайте язык. Чем меньше вы скажете в общественном транспорте, тем лучше. А в особенности, если с вами кто-то начнет специально заговаривать и рассказывать, как плохо у нас устроена система управления в городе Париже. Вот это наверняка подсадная утка. И он специально хочет развязать ваш язык. Вот не развязывайте язык. Лучше помолчите и сходите на свои остановки. Я пересказываю близко к тексту. Все, что вы скажете в омнибусе, может быть использовано против вас. Вот, совершенно верно. Там нет этой фразы, но по смыслу это абсолютно то же самое. Так вот, значит, вот эти вот пословицы... Видно, что Бальзаку страшно нравится играть с языком. Да. Вот его иногда упрекали, что да, вот он не такой стилист, он писал очень быстро, он такой, какой надо стилист. Он язык французский понимал изнутри. Вот нам нужен исторический контекст, литературный контекст. Географический. Да, да. Что делать? Потому что все-таки между нами пролегает очень большая толща времени. Но мне кажется, что это интересно вот так распутывать. А иначе просто пробегаешь глазами. И я, кстати, вот эти самые улицы Ривале и Кастильоне, когда я первый раз переводила в 95-м году, я вообще не обратила на это внимания и не откомментировала. А в 17-м году я поумнела, стала больше знать про эту самую символическую географию, написала про Париж тогдашнего времени целую книжку. Тут я насторожилась, думаю, а что же, ведь это непонятно, надо объяснять. Вот объяснила. Теперь вам объяснила. Мы говорим про первую треть XIX века. Да, физиология брака, я не успела это сказать, она вышла в самом конце 829 года, а на титуле стоял 30-й год. Ну, так часто делали, сейчас тоже выходит книжка в конце года, а дату ставят уже следующего года. Значит, это вот 30-й год, там, где пословицы переначивают, это 44-й год. То есть это 30-е и 40-е годы 19 века. Это реставрация. Как раз еще реставрация и еще канун следующей эпохи. Но следующая эпоха это тоже... То есть реставрация была, в общем, довольно чопорная. И поэтому это, конечно, была книжка такая, ну, дерзкая довольно. Именно про это я хотела вас спросить. Это в то время вообще что? Ведь физиология брака – это как бы трактат вообще-то про измены супружеские. Да. Порядочные. Порядочные измены, не какие-нибудь там... Да, как добродетельные женщины превращаются в порядочных, вот так скажем. Да. Ну, то есть, по сути, это про то, что люди, которые делают вид, что они светское общество, что они такие добродетельные и порядочные, что они такие воспитанные и хорошо себя ведут, на самом деле направо и налево друг другу изменяют. Правильно? Да, ну вот потому-то дамы и были шокированы. Угу. Но Бальзак уже, как сказать, пошел ва-банк, что называется. И, в общем, с этого началась его такая блистательная карьера. Уже в 30-м году он написал очень много повестей своих. Дело в том, что один критик и литератор его времени, Жюль Жанен, вообще сказал про него, что Бальзак изобрел женщину. То есть так много психологии женщин, как он в разных, и не обязательно в таком юмористическом тоне, наверное, никто не писал. Были такие, есть карикатура такая, где женщины его так, как вот в гамаке, они его несут на своих косах. А он такой ведь был корпулентный мужчина, довольно пузатый, и вот он сидит, как сказать, вот в этом портшезе из женских кос, а они все смотрят на него с обожанием. Ну, это, конечно, тоже юмор, ирония, но это действительно было. Ему писали письма, ему рассказывали про всякие тяготы вот, жизни, вот как раз такой в несчастливом замужестве. Угу. Вот я хочу вам рассказать, а вы потом расскажите про меня, ну, или про таких, как я. Это действительно все было. То есть умные женщины понимали, что на самом деле он на их стороне, скажем так. Как будто он больше на своей стороне, нет? Он как будто уговаривает женщин быть порядочными, потому что сам холостяк как будто. Ну да, но это у вас какой-то очень корыстный подход. Ну извините, мужской чистый подход просто. Ну, наверное, я этого не говорю. Хотя, может быть, и подумала. Но, с другой стороны, да, у вас должна быть мужская солидарность. Нет, мне кажется, что он все-таки, понимаете, у него продолжением этой физиологии брака была другая книжка, которая называется «Мелкие неприятности супружеской жизни». Там еще интереснее. Здесь он, ну, описывает разные случаи, но и там есть какие-то вставные просто новеллы, анекдоты. Там все герои, персонажи называются какими-то именами или, не знаю, инициалами или просто их профессиями. А вот в этих мелких неприятностях там как бы он сам их называл манекенами. Есть Адольф и есть Каролина. И вот и он даже пишет, этот Адольф или Адольф этой Каролины. И там, опять же, как он писал, два отделения, как в бане, женское и мужское. И первая часть, в которой мужчина женился по любви, вроде она ему казалась приятной. Потом оказывается, что она абсолютная дура. Она вот как раз не понимает никакой игры слов. Она проедает ему, говоря современным языком, плеш, и дает ему ценные советы, от которых он разоряется, а потом говорит, ну я же тебе говорила. Хотя она говорила как раз то, от чего он разорился. В общем, короче, она исчадие ада, он страдает. А во втором отделении оказывается, что исчадие ада на самом деле он. Он по-прежнему Адольф, она по-прежнему Каролина. Угу. Вот. Но оказывается, что она-то его очень любит, она старается ему угодить, а он, сволочь такая, абсолютно о ней не думает, ее не понимает, ей изменяет. И, короче, он на обеих сторонах сразу. И на той, и на другой. И в этом глубина этой книжки. Угу. Правда, в конце мораль такая довольно сомнительная, что в результате они счастливы вчетвером. Значит, она заводит Фердинанда, а он тоже кое-кого заводит. И вот тогда они уже друг к другу начинают очень хорошо относиться, успокоившись. Ну, я так примерно излагаю. Ну, вот уже, значит, муж смирился с тем, что есть любовник, и от любовника бывает большая польза. Например, он покупает очень дорогой страсбургский пирог. Это в физиологии брака. Вот тот, который у Пушкина помянут, пресловутый. А это было очень такое лакомство стоящее. Вот. А оказывается, он как раз думал, этот самый муж, что денег-то, в общем, не очень много и как-то тратится прямо вот на такое лакомство. А пришел домой, а там уже страсбургский пирог. А это вот господин такой-то, а у него как раз брат там что-то. Вот у него лишний был, короче. Вот. Или, например, там какая-то ссора, и нужно вступиться за жену. А ему не хочется на дуэли драться. Он такой муж уже, в общем, ну, не очень, может быть, храбрый. Но тут как раз любовник вступается и избавляет его от этой необходимости. Но тут Бальзак уже ему уже уговаривает, что все хорошо. Ну, как будто бы да. Ну, то есть это я потому, что он ухитряется быть на всех сторонах попеременно. Нельзя сказать, что сразу, но попеременно. То есть он, нельзя сказать, что да, он так вот воспитывал женщин, чтобы они исключительно только, значит, наловчились изменять своим мужьям. Да нет. На самом деле он скорее воспитывал мужей, чтобы они были потолковее. И тогда есть шанс, что этот брак сохранится подольше, а может быть, даже сохранится до конца. Но во всяком случае, эта книжка, как мне кажется, она, с одной стороны, очень веселая и ироническая. Ну, я надеюсь, что мне хотя бы частично удалось в переводе передать это. А с другой стороны, она глубокая. Она действительно, там есть действительно полезные советы и для жен, и для мужей. Поэтому, ну, сейчас очень много психологических пособий на эту тему, и я не буду сравнивать, но я думаю, что и у Бальзака можно кое-что почерпнуть. Может быть, даже то, чего не знают эти современные коучи, скажем так. А он был первый, кто вот поднял эту тему вот так широко? Да нет, конечно. То есть книг про адюльтер в XVIII веке, всяких таких галантно-эротических романов было полно. Но вот так, чтобы это было в виде советов. Дело в том, что вот в это же время выпускались такие книжки под названием «Кодексы». Ага. Это были книжки, в сущности, полезных советов на разные темы, а выдержанные в форме как гражданский кодекс Наполеона, то есть как настоящие законы. Но это были законы наполовину шутовские. Вот как раз про то, что не надо распускать язык в общественном транспорте, это такой называется кодекс беседы. Вот. И там был брачный кодекс. Ну, правда, считается, что, может быть, Бальзак, там есть такие совпадения, что Бальзак частично в нем участвовал. Но, во всяком случае, в этом брачном кодексе уже довольно много вот тоже таких рекомендаций. Но, конечно, вот чисто по стилю, по манере писать, вот по организации текста, вот видно, что эта книжка бальзаковская, она, ну, она лучше, она совершеннее. То есть сказать, что Бальзак придумал анекдоты про семейную жизнь, про глупую жену, глупого мужа, это так нельзя сказать. Он их не придумал, а просто... Он их взял из жизни, что называется. Взял из жизни, да. Слушайте, я хотела, знаете, что у вас еще спросить? Я просто, когда смотрела на эти афоризмы без рассказа вашего, просто на них как бы отдельно, я задумывалась о том, над кем он, собственно говоря, смеется-то. Кто здесь самый главный персонаж? Ну, понятно, что простой ответ – женщина, но очевидно, что нет. Очевидно, что это человек, скорее, который ее считает порядочной или непорядочной в зависимости от тех вещей, которые он перечисляет. Но интересно, есть ли тут еще какой-то третий план, что ли? Ну, в общем, кто тут самый смешной-то в этих афоризмах? Там есть третий план, и не скажу, что он обязательно смешной. Вот он рассуждает, как будто бы очень юмористически, вот статистику считает эти, сколько миллионов женщин и мужчин, сколько из этих женщин там больные, сколько монахини. И это очень занудно. Не то, что занудное, читать-то весело, а вот подсчитывать, он там наврал немножко в цифрах, сам запутался. Вот это очень тяжело, я не буду вас сейчас грузить вот этими цифрами. Но в результате, вот когда он посчитал, что 400 тысяч порядочных женщин, а на них 2 миллиона холостяков. А что же это такое? Он говорит, ну это же полное безобразие. А это у нас так жизнь дико организована, что вот с 20 до 30 лет мужчина, он в самом соку, и у него есть потребности. А никто не женит его в 20 лет, потому что какой же отец выдаст дочь за 20-летнего юнца, угу, который не знает жизни, еще, что называется, не остепенился и не отгулял. А женщину выдают замуж потом 18 лет, вот ее воспитывали в пансионе, она ничего не знает о жизни, вообще ни о какой, и в частности про, так сказать, семейную жизнь и сексуальную, она знает только то, что, может быть, ей рассказали подружки, а подружки в пансионе такие же, в этом смысле, глупенькие, то есть сексуального просвещения никакого нету. И дальше вот эта, значит, овечка невинная попадает в руки уже не 20-летнего, а 30- или 40-летнего. У нее образования, может быть, толком нет. Она умеет, там целая глава про это, она умеет вышивать розы по канве, ну, танцевать она умеет, там что-то музицировать, романсы петь. Это для супружеской жизни, в общем, не очень пригодится. И дальше вот у них абсолютное, как сказать, расхождение в жизненном опыте во всем. Да. И если он не встает на ее сторону, хоть сколько не пытается войти в ее положение, чего хорошего не получается. У него эта ситуация и в других романах обыгрывается. Но здесь он это просто, вот поскольку это так трактат, хотя и иронический, здесь он это прямым текстом излагает, что это некоторое несовершенство устройства социальной жизни. Он прям впрямую об этом пишет. Да, это прям похоже на сатиру просто вот социальных установок. Да, да. И в этом смысле правильно вы говорите. Да, конечно, немножко он смеется над женщиной, немножко он смеется над привередливым этим вот холостяком, угу, которому вышли подавай, чтобы она не путала слова. А на самом деле он смеется и грустит одновременно по поводу всей системы организации жизни, при которой вот так получается, угу, что добродетельных женщин гораздо меньше, чем порядочных. Угу. В кавычках, конечно, порядочных в его смысле. Но это, понимаете, на самом деле, чтобы понимать его точку зрения по разным вопросам, нужно иметь в виду разные романы. Потому что вот с одной стороны, вот вроде он над этими порядочными женщинами, которые всегда готовы мужа изменить, но вроде он над ними смеется и как бы их вроде даже и осуждает. Но у него есть очень трагический роман «Лилия в долине», где женщина, она добродетельная, действительно, у нее нелюбимый муж и совершенно не заслуживающий никакой любви. И есть прекрасный человек, который в нее влюблен, поскольку она добродетельная, она не уступает, и от горя она умирает, так и не уступивши. И, в общем, уже на смертном одре она страшно жалеет и говорит, что пусть бы я была проклята, но почему же я отказалась от этого счастья? В пользу чего и зачем? Вот это другая створка, там юмора мало в этом романе. Он действительно очень грустный, прям скажем. Вот Бальзак понимал и это. Опять же, он на словах вообще, чем больше он жил, тем больше он становился моралистом. И потом он вообще считал, что девушкам надо давать больше свободы, а вот замужняя женщина уже ни-ни. Девушка, если даже она согрешила, то это как бы не страшно, потому что она никому не давала обетов, угу, целомудрия. Ну, действительно, это как бы она по умолчанию должна быть целомудренной. А вот жена, если ее в церкви обвенчали, и она поклялась быть верной мужу, то она уже ему, так сказать, ни в коем случае не должна изменять. Это он говорил так на словах, ну, где-то уже остепенившись. Но в самих его произведениях он же показывает, что это не так. Ну, или, во всяком случае, это не совсем так. Угу. Ну, тем и отличается большой писатель от небольшого, что у него много смыслов. Он, что называется, многогранный. А небольшой писатель, его можно в двух словах пересказать, и все будет ясно. Угу. Да, и полторы мысли, да, легко излагаются. Да, вот так примерно. Вот. Но это уже нас далеко, конечно, увело от шуток. Так что, да. чтобы мы остались верны ироническому духу Бальзака, я думаю, что надо остановиться, а то я начну рассказывать что-нибудь еще грустное из бальзаковских романов. Это будет уже не в тему. Вера Аркадьевна, огромное спасибо. Да, спасибо большое. На здоровье. Рад стараться. Я почитаю, например. О, вот это для меня великое, как сказать, великий комплимент. Спасибо вам еще раз и всего доброго. Всего доброго. До свидания. И в конце мы благодарим нашу супер-супер команду, которая участвовала в работе над этим выпуском. Это звукорежиссер Анастасия Толчнева, фактчекер Юлия Гизатуллина, расшифровщик Кирилл Гликман, выпускающая редакторка Екатерина Тарасова, саунд-директор Юлия Глухова, автор идеи и редактор СММ Марья Плевицкая, автор обложки Мария Касаткина, фоторедактор Наташа Карельская, редакционный директор Варя Гладкая и ассистент редакции Лиза Данилова. Спасибо вам большое. Спасибо большое и всем нашим слушателям тоже. До свидания. До свидания.